ты не только красивы, но и невероятно полезны. Могут бороться с вредителями, клещами и даже убивать змей. Так что если купите парочку таких, то можете не беспокоиться. Они уничтожат всю заразу, и ваши дети смогут гулять по траве спокойно. Заулыбался торгаш, а я чуть не рассмеялся. Просто моя дочь и так может гулять спокойно не только по траве, но и по мертвому лесу. Все равно никто не сможет там ее обидеть. А вот она вполне. «Ладно, с ними все понятно», — помотал я головой и указал на другую клетку, поменьше. «А это кто такие? И почему они так злобно смотрят на меня?» «Это воробьи-разбойники», — усмехнулся продавец. И правда, воробушки немного отличались от обычных даже окрасом. Перья на голове словно изображают черную маску, как будто это действительно какие-то разбойники. «А что, классные?» — пожал я плечами. «А в чем их особенность, помимо перьев и злобных взглядов?» «О, их не стоит недооценивать», — помотал головой торгаш. «Они разумны, могут слушать и выполнять команды, легко обучаются и обладают слабым магическим даром. В общем, выпускаешь одного и говоришь: «Лети, собирай золото». Он и полетит, будет искать, а как найдет, принесет в клюве все, что добудет. Может и в карман залезть, и просто на улице искать все, что блестит. Так что один воробей стоит сотню золотых». «Так пегас 200 стоит», — возмутился я. «Ну так пегас себя не окупит, а этот вполне», — пожал плечами торговец. «Но сразу хочу напомнить, что применение воробьев в империи строго запрещено и карается смертной казнью». Ничего пока не ответил продавцу и просто пошел дальше гулять по рынку. Вскоре обратил внимание на корову с крыльями. Интересно, это тоже пегасом называется? Но зато понял, откуда они берут птичье молоко. Кстати, по словам торговца, это очень миролюбивое животное, и молока дает втрое больше, чем обычная корова. А еще с выпасом проблем нет. Может, даже верхушки деревьев ощипывать, если траву не найдет. А вот птица, похожая на птеродактиля, вызвала немало вопросов. Так что подошел к продавцу и начал его расспрашивать. «Так это птица пожарный», — пожал тут плечами. «А почему так назвали? Сыт много?» — удивился я. «Ха! Нет, смотрите!» Он махнул рукой, и птица послушно наклонилась к огромному корыту с водой. Затем пожарный быстро втянул под сотню литров и выплюнул, ударив мощной струей воды в стену. «Такая 600 золотых!» «И что, много покупают?» «Все-таки цена кусачая, хотя птица выглядит полезной». «Скажем так, меньше, чем воробьев-разбойников», — усмехнулся торговец. «Людям проще построить новое здание в случае пожара, чем содержать такую красавицу». Посмотрел на ассортимент у этого продавца, но там больше ничего интересного. Разве что орлы и ястребы довольно крупные, да и когти у них отливают сталью. «Орлы понравились?» — усмехнулся он. «Это боевые. Могут устранять воздушные цели. У нас, например, обычно с голубями дерутся такие». «Кстати, а что за голуби такие у вас, что мне о них постоянно рассказывают?» Все-таки даже тот пьяный мужик раз 20 про них повторил. «А вы их еще не встречали?» — удивился тот, а я в ответ помотал головой. «Ох, счастливый вы человек. Но если задержитесь здесь на какое-то время, то обязательно познакомитесь. И сочувствую, так как вам только предстоит понять, насколько с этим все плохо». Да уж, на этом рынке есть немало интересных товаров. И как хорошо, что мужик в таверне заранее предупредил меня о торговых ловушках. Дело в том, что продавцы с таможенниками работают сообща и законно воруют деньги у приезжих покупателей. Местные-то знают, что торговец может написать документ для таможенников и самостоятельно указывать плату за вывоз животного. Разумеется, там все чуть сложнее, и плата за вывоз зависит от размера скидки. То есть, чем выше ставит скидку продавец, тем дороже в итоге будет вывозить товар. Изначально эту систему придумали для того, чтобы местные не распродавали столь ценные активы по дешевке на сторону. Но в итоге это стал законный способ отъема денег и товара. Можно заплатить 20% от стоимости, а можно и все 100. Все зависит от наглости торгаша. Самая шутка в том, что по идиотским законам города, если покупатель не сможет расплатиться, то животное у него изымают и возвращают прежнему владельцу, а там уже сами решайте между собой вопрос. И времени на решение вопроса не так много, потому что находиться в городе официально можно только неделю. Затем придется доплачивать в казну ежедневно по 500 золотых. Не любят тут чужаков, в общем. Вот только я через ворота не проходила, значит, и брать с меня плату не за что. Да и Фипчия обожрался риса и на радостях нашел способ обойти сложную защиту, открыв полноценный портал. Так что, думаю, лишних трат не предвидится. А с хитрыми продавцами договорюсь о максимальной скидке, тем более, что покупать буду оптом. Кстати, эту тайну мой информатор поведал в обмен на бутылку элитного алкоголя стоимостью в 12 золотых монет. В итоге 4 таких выжил и только расстроился, так как пятую уже не смог. Плохо стало. Раньше попробовать этот напиток было его мечтой, а после он сетовал, что я его этой мечты лишил. В гостинице мы с Фипчи отдыхали до самого вечера. Но если мы отдыхали, то где-то 30 наших специалистов уже вовсю работали в городе, в том числе и Жора. Но у него было особое задание — приобрести недвижимость. Он с этой задачей справился настолько хорошо, что даже не потратил денег, а я стал официальным владельцем довольно крупного здания всего в 2 шагах от рынка. Почему не пришлось платить? Просто риэлтор оказался слишком хитрым и позвал крепких мужиков, чтобы отобрать деньги у глупого хлипенького парнишки. В итоге парнишка пришел не один, и все планы хитреца разбились о боевую мощь закаленных в сотнях сражений спартанцев. Головы тоже разбились, кстати, да и мечты на светлое будущее в том числе. Собственно, на этом все. Можно приступать к покупкам. Взял мешок побольше, набил его мешочками поменьше, чтобы удобнее было расплачиваться, и сразу отправился на птичий рынок. Прошелся по самым интересным загонам. Скупил там вообще все, что чирикало, мычало и даже каркало. Все эти клетки отправлялись сразу в приобретенный дом, а там мои люди переправляли их через портал к безопасной точке, грузили на повозки и везли в наш мир. Потом разберемся, куда пристраивать эту живность. Это как раз не проблема. В первую очередь скупил всех коров и быков, затем выкупил 470 пегасов по 100 монет за каждого. Все-таки система скидок работает здесь прекрасно. До самого вечера я бродил по рынку и иногда изменял себе внешний вид, чтобы не вызывать слишком много подозрений. Но под своей личиной совершил примерно половину покупок. А с наступлением ночи уселся на центральной площади города, достал пирожок с мясом и с нескрываемым наслаждением стал его кушать. Люблю такие тихие вечера после хорошей сделки. Фипче тоже любит тихие вечера. Но главное, чтобы у него в руках в этот момент была миска с рисом. «Здравствуйте!» — ко мне подошел молодой маг и слегка поклонился. «Я представитель гильдии магов и хотел бы с вами поговорить». «У нас проблема?» — сразу уточнил я. «От этого зависит скорость поедания пирожка, так что вопрос серьезный». «Нет, что вы!» — замотал он головой. «Наоборот, у меня к вам очень выгодное предложение». «М? Ну, раз проблем нет». Сразу откусил и дальше общался в основном звуками. «Так уж вышло, что мы заметили, какой крупный торговец посетил наш скромный город. Давно не встречал столь обеспеченных и мудрых людей, и почему-то уверен, что вы у нас впервые, это же так?» «Угу». «В таком случае я просто обязан проявить гостеприимство. Вы, наверное, не знаете, но наша гильдия в основном занимается разведением и улучшением воробьев-разбойников». «Молодцы». «Очень рад за вас», — пожал я плечами. «Да, мы тоже очень рады. Дело в том, что я к вам не с пустыми руками, а с отличным предложением. У нас есть крупная партия птичек, всего около 4500 особей. Понимаете, какие у вас возможности?» «Угу». Я продолжил жевать пирожок. «Так вот, специально для вас мы готовы отдать их с огромной скидкой. Правда, в таком случае надо будет забрать их всех разом, всю партию», — вздохнул тот. Даже не помню, какую цену мне озвучили торговцы на рынке. А, точно, по 100 в розницу. И 60, если крупным оптом. «Ну, удиви меня. Предложение интересное, но если сейчас объявить цену, как на рынке, скорее всего, откажусь. Проще самому развести их дома. 20 золотых за штуку!» — воскликнул маг. «Да ну!» Я даже удивился от такой щедрости. «Серьезно?» «Но это скидка только для вас и только на всю партию», — кивнул он. «Все-таки я сразу вижу настоящего мастера своего дела и понимаю, что с вами торговаться все равно бесполезно. Вы знаете цену своему времени. И, кстати, а почему я прежде о вас не слышал? Фигура такого уровня всегда должна быть на слуху». «Просто я прибыл издалека. Мой отец был знаменитым торговцем, но его предали, и он погиб. А пока я вступал в наследство и брал дела в свои руки, бывшие партнеры все растащили. И вот я взял оставшиеся деньги и решил открыть новую отрасль в регионе, где у меня не будет конкуренции». «Это очень удачное решение», — обрадовался маг. «Наши птички очень ценятся во всем мире, ведь они лучшие. Ну так что, заключим сделку?» «Мне надо подумать», — замялся я. «Все-таки это последние деньги, и...» «Извините, но предложение в силе только сейчас», — развел он руками. «Но если хотите, мы можем пройти в офис, и там я все расскажу подробнее». Офис оказался буквально за углом. И стоило мне зайти туда, как меня сразу взяли в оборот лучшие торговцы гильдии. Мне тут же сунули в руки контракт, начали спешно рассказывать, какая это выгодная сделка, и как я распродам всех этих воробьев в 10 раз дороже буквально за неделю. Также мне в руки насыпали целую стопку инструкций и буклетов, как ухаживать за воробьями, как следить за ними, чем их кормить. Среди этих буклетов также были накладные и специальные документы для таможни. Но на мой вопрос, что это такое, никто не ответил. «Да это ерунда, просто формальность», — отмахнулся маг. «Просто у нас тут идиотские законы, вот и приходится выдавать всякие глупые бумажки». «А что значит пошлина 3000% на вывоз субъектов?» — захлопал я глазами и притворился совсем дурачком. «Это... Ой, даже не обращайте на это внимания», — рассмеялся тот. «Говорю же, местные приколы. Ну так что, вы согласны?» «И правда, глупости какие-то», — почесал я затылок. «И я бы согласился, но только если доставите мне их сегодня». «Пф, да вот прямо сейчас и доставим. Только поставьте подпись, и воробьи ваши». Маг чуть не отплясывал на месте и едва сдержал радостный вопль, когда я поставил подписи на всех документах. Маг был на 7-м небе от счастья. Да и я тоже остался доволен. Еще бы. Ведь уже спустя 5 минут мои люди получили первую повозку с воробьями и начали переправлять их домой. А у меня таким образом получилась целая армия карманников. Голуби — это хорошо. Но эти сволочи совсем другое. Просто я уже посмотрел в их хитрые глазки и сразу понял, для них нет ничего святого». Мангус Рейфойлин совершил легендарную сделку и сейчас, как можно скорее, несся к отцу, чтобы рассказать об этом. И как удачно, что отец вернулся с важных переговоров именно сегодня. Он, как глава гильдии, частенько бывает в длительных командировках, но сегодня повезло. «Отец!» — молодой маг распахнул дверь кабинета и влетел в комнату. «Отец, у меня отличные новости!» «Подожди, Мангус, у меня тоже прекрасная новость», — перебил его глава гильдии. «Нет же, отец, я первый. У меня правда новость восхитительная. Ты будешь в восторге». «Нет, это ты будешь в восторге. Присядь, Мангус, а то упадешь от радости». Мужчина сиял от счастья. «Представляешь, я чуть жопу не надорвал, но заключил сделку века. Я продал всю партию воробьев по 100 золотых за штуку в одно далекое княжество. Всех, представляешь? Правда, там сроки сильно ограничены, но это не проблема. На дирижаблях быстро доставим. Ну что, как тебе новость? Представляешь, какое светлое будущее ждет теперь гильдию?» «Представляю», — обрадовался тот. «Но я тоже их продал». Отец машинально схватился за посох, и тот покрылся пламенем. «Нет, подожди, прочитай сначала договор», — воскликнул сын и протянул свиток, но мужчина даже не посмотрел туда. «Сейчас я не хочу читать. Сейчас я хочу тебя убить», — пока еще спокойно проговорил глава гильдии, но вскоре все-таки взял договор в руки. «Нет, не могу прочитать. У меня в глазах темнеет. Ты хоть представляешь, что с нами будет, если не продадим? Я ведь уже предоплату взял». «Ты почитай, почитай», — — улыбнулся молодой маг. «Ну, хорошо», — вздохнул отец и пробежался глазами по первым строкам. «В смысле? Человек должен заплатить на таможне 3000%? Ты где такого дебила нашел, сын?» «Так он ни за что не заплатит. Понимаешь, насколько это прекрасно? В течение недели нам вернут воробьев, и мы отправим их в княжество», — расхохотался он. «Понимаю, да», — нахмурился мужчина. «Но не подскажешь, почему мне все равно так страшно? А я как бы архимаг. Мне обычно страшно не бывает. Может, ты просто радуешься за меня?» — махнул тот рукой. «Нет, тут именно страх. Ни с чем не спутаешь это чувство. Обещаю тебе, я твой сын, еще никогда тебя не подводил». Мангус положил руку на плечо отца. «Сейчас пройдет пара дней, и все устаканится. Этот идиот попытается вывести воробьев, их сразу вернут нам, и все будет хорошо». «Звучит логично, но почему-то от этого мне не легче», — помотал головой отец. «Все будет прекрасно. Я лично за этим прослежу». «Вот теперь еще страшнее стало», — не унимался мужчина. «А знаешь, давай-ка на всякий случай начнем новых производить, просто чтобы мне было спокойнее». «Но мы за неделю максимум четверых выведем». «Давай хоть четверых. Страшно мне, и все тут». Глава четвертая. Баламарт проснулся только ближе к полудню и пребывал в прекрасном настроении. Как обычно, он не стал завтракать и сразу направился в свою лабораторию, чтобы проверить некоторые догадки. Собственно, именно из-за этих догадок он и проснулся, да и настроение поднялось по той же причине. Путь до лаборатории занял несколько минут, так как его особняк, расположенный в самом центре города, поистине огромен. Каждый раз приходится проходить сотни метров, чтобы добраться из одной комнаты в другую. Вот только это ни капли не беспокоит Валамарда. А куда ему спешить? Лишний раз прогуляться по своему роскошному особняку всегда приятно. И даже если есть срочные дела, пусть весь мир подождет, пока он неспешно дойдет до нужной ему комнаты. Как-никак, он является одним из семи хранителей воздушного острова и при этом обладает редчайшим даром. Валамард — маг искажений, причем высокой ступени. Подобных ему не сыскать во всей империи, да и в мире мало кто сможет назвать его магию слабой, а знания скудными. Так что на этом острове никто не будет жаловаться на нерасторопность мужчины. Попросту побояться высказать это вслух. Валамарт неспешно прошелся по коридорам, пару минут постоял и посмотрел в окно, после чего зашел в лабораторию и активировал несколько артефактов, чтобы подтвердить свои догадки. «Ага!» — воскликнул мужчина. «Так и думал. От магистра измерений не ускользнуть!» Валамарт стоял и хохотал, тогда как магические датчики выли и сверкали от переполняющей их энергии. «Ох, как же давно такого не было! Вторженец! Да еще и из другого мира! Как же ты проник сюда, болезный! У нас ведь такая защита! Неужели смог всех одурачить? Но ничего. Со мной такой фокус не пройдет. Я нахожусь на принципиально ином уровне развития». Валамарт снова расхохотался, глядя на магические датчики, а затем активировал несколько поисковых заклинаний и без труда обнаружил незваного гостя. Тот оказался, на удивление, очень близко, так что он сразу вызвал слугу и стал собираться. «Иду на разговор с иномирным вторженцем», — крикнул мужчина, вбежавшему в лабораторию слуге. «И этот разговор он не переживет», — оскалился он. «Так что через 35 минут, когда я вернусь, мне должны подать нежный кремовый суп из пчелиных лапок, имбирный чай и...» Валамарт задумался на пару секунд. «Давай, наверное, легкий малиновый пирог. Да, хочется чего-то легкого сегодня. Такого же легкого, как победа над иномирцем». На этом маг накинул на себя шелковый плащ, взял посох и не спеша направился в сторону главной площади города. Впереди его ждало прекрасное развлечение, так что на лице мужчины сверкала довольная улыбка. И пусть от этой улыбки прохожим сразу становилось плохо, и даже стражники предпочитали убраться подальше, не говоря уже о мирных жителях. Но это только радовало Валамарда, ведь он ощущал свое могущество и радовался тому, насколько все вокруг слабы. Кто запретит ему наслаждаться каждым мгновением жизни? Тем более, что убивать иномирцев приятнее вдвойне. Всегда бы этим занимался с превеликим удовольствием. Искать нарушителя городских границ долго не пришлось. Он действительно спокойно сидел на центральной площади и, ни о чем не подозревая, кормил семечками голубей. «Ха!» — зарычал Валамарт, выскочив прямо перед ним. «Попался! Вот я тебя и нашел! Но все, теперь бежать бесполезно!» «Ну, молодец, что нашел!» — как-то совершенно без эмоций пожал плечами тот и продолжил заниматься своим нехитрым делом. «А ты кто?» «Я?» — возмутился маг. «Я Валамарт Бирт Дардрон, великий магистр магии искажений и хранитель воздушного острова. Ну что, вижу, ты начал осознавать, насколько тщетно сопротивляться моему могуществу. И правильно, сиди, тебе ничего уже не поможет. Проще принять свою судьбу, чем предпринимать бессмысленные попытки спастись». Гордо расправил плечи и скрестил руки на груди Валамарт. «Наверное, ты просто слышал одну из многочисленных легенд обо мне». «Если честно, то нет», — пожал плечами иномирец и насыпал голубям еще зерен. «Кстати, а не мог бы ты отойти подальше? Я тут голубей кормлю просто, а ты мешаешь». «Вообще-то в нашем городе голубей кормить запрещено», — подметил маг. «Ну так это мои голуби, они нормальные, в отличие от ваших», — отмахнулся иномирец. «Говорю же, не мешай». Маг даже замер от удивления, ведь он ожидал совсем другого от встречи с недругом. Пока Валамарт шел сюда, он успел выстроить в голове множество ситуаций, представляя, как иномирец кинется прочь в попытке выжить, и его настигнут могущественные заклинания. Как ему переломает ноги горизонтальным искажением, и потом можно будет взять его живьем. Или же наоборот, иномирец сразу бросится в атаку, поняв, что убегать уже бесполезно, и лучше встретить свою смерть на месте. Но для такого развития событий у мужчины тоже были припасены сюрпризы. Тогда как разговаривать долго он не планировал и уж тем более не ожидал, что его жертве будет настолько безразлична своя собственная судьба. «Так, все, вставай и иди за мной, иномирец, или умри на месте!» — нахмурился Валамарт. «Но советую пойти, так как я хочу провести над тобой несколько экспериментов. Ты все равно умрешь, но зато сможешь послужить на благо науки». «Не, давай я лучше продолжу кормить голубей, а ты пойдешь развлекаться в другом месте», — ответил встречным предложением тот. «Эй, глупец!» — возмутился маг. «Но ты же умрешь прямо сейчас, если не согласишься на мое великодушное предложение». «Ну ладно», — пожал плечами иномирец. «Как скажешь». «Нет, ты не понял», — помотал головой Валамарт. «Или ты слишком глуп, или одурманен. Я Валамарт, магистр магии искажений». «А, Валамарт!» — хлопнул себя по лбу тот. «Который магистр магии искажений, да?» «Ну, наконец-то ты включил мозг!» — обрадовался мужчина. «Да-да-да, теперь-то все ясно!» — закивал иномирец. «Ты понял, что сопротивление бесполезно? Вспомнил легенды о моем могуществе?» «Нет, я вспомнил, как ты минуту назад представился», — пожал плечами парень, кормящий голубей. «А легенд никаких не слышал, только анекдоты». «Зря ты шутишь со своей смертью», — сжал кулаки магистр искажений. «Очень зря. Ты не понимаешь, что меня нельзя нервировать. Ведь когда я нервничаю, очень много людей начинают сидеть от страха». Вокруг него начали формироваться искажения. Небо покрылось миазмами энергии. Облака стало закручивать в вихре, а земля под ногами пошла волнами, словно водная гладь после падения в нее гидры. А люди, правда, запереживали, что-то начали кричать и побежали кто куда. «Ты не понимаешь, что такое настоящее могущество. Я могу по мановению руки обратить тебя в пыль и щелчком пальцев разметать на километры в стороны. Я могу многое. Нет, я могу все. Понимаешь, ничтожество, кто перед тобой стоит?» «Пф!» — фыркнул незваный гость. «Мне стоит чихнуть, и весь остров обгадится». «Да что ты говоришь?» — расхохотался Валомарт. «А ну-ка удиви, пустобрёх! Докажи, что не лжец!» — предложил он гостю, понимая, что тот просто перепугался и выпалил первое, что пришло ему в голову. В то время как один из голубей с зелеными перышками помотал головой и тяжело вздохнул. Он отложил семечки в сторону, не спеша подошел к иномирцу и, выдернув из хвоста своего товарища перо, поднес его к носу хозяина. «Ах!» Реакция не заставила себя долго ждать. Иномирец чихнул, действительно громко, и буквально на секунду его аура вырвалась на свободу. Хорошо, что хоть люди заранее разбежались, ведь тогда им пришлось бы худо. Ведь даже магистра искажения отнесло взрывом на пару десятков метров. Вот только земли он не коснулся. Несколько секунд он был в невесомости и даже не сразу понял, что просто остров рухнул вниз. Выпущенная аура нарушила работу гравитационных установок, отключила даже вспомогательные артефакты, и все энергоснабжение города отключилось на 7 секунд. Впрочем, вскоре остатки мощнейшей ауры рассеялись и втянулись обратно в иномирца. Остров начал стабилизироваться, а он просто почесал нос и продолжил кормить голубей. «Ух, хорошо!» — встряхнул головой иномирец. «Душу чуть не выплюнул!» — усмехнулся он. А вот магу теперь стало не до смеха. Он поднялся с грязной брусчатки, отряхнулся и неуверенно поковылял к дорогому гостю. «Сразу хотелось бы попросить прощения за мой глупый юмор», — виновато потупил взгляд Валомарт. «Вы же сразу поняли, что про эксперименты и все такое я просто шучу, да? Такие вот глупые и неудачные шуточки у меня получаются, согласен. А еще я там говорил, что являюсь хранителем этого места и должен вас уничтожить. Так это тоже шутка, представляете? Какой же я иногда приколист, да? Хотя по секрету скажу, что я просто местный дурачок. Хотя какой еще местный? Я тут вообще не живу, на самом-то деле». «Разве?» — удивился иномирец. «Ага, вот вчера жил тут, а сегодня подумал, что как-то ненадежно тут. Ближе к земле лучше жить. И вообще мне срочно надо идти». Он проговорил это и замер, глядя на иномирца. «Я ведь могу идти, да?» «А, иди, конечно», — махнул рукой тот. И Валомарт припустил трусцой в сторону своего особняка. Никогда еще этот город не видел, чтобы его седьмой хранитель передвигался быстрее, чем нерасторопным мерным шагом. Но именно сейчас никому не было до этого дела. Нарисовались дела поважнее, чем следить за кем-то. Вскоре маг ворвался в свой особняк и с дикими воплями принялся звать слугу. Тот тоже был взбудоражен недавним падением, но изо всех сил старался держать себя в руках, так что, подбежав к господину, сделал вид, будто бы он совершенно спокоен. «Господин», — проговорил слуга, — «ваш завтрак готов. Желаете отведать в своей комнате или же принести вам на веранду?» «Какой нахрен завтрак? Бернардо, продавай все активы на острове! Мы уходим отсюда срочно!» «Сию минуту, сэр». «Стоять!» — рыкнул маг. «И чистые штаны мне принеси. Да и свои, как я вижу, тебе тоже пора сменить». Эх, ничего за день интересного не произошло. Сидел, спокойно кормил голубей. Разве что какой-то идиот приставал. Но это разве интересно? Мало ли полоумных тут ходит. Теперь хоть на одного меньше будет. «Ну так что, как операция проходит?» — поинтересовался я у Курлыка. «Вдруг хотя бы у него что-то интересное в жизни происходит. Так хоть послушаю, порадуюсь за боевого товарища». Вот только мелкий сразу начал возмущаться и психовать. Мол, ему не нравится это место, и особенно не нравятся населяющие его существа. И это он говорил не про людей. Люди ему везде одинаково не нравятся, независимо от того, из какого они мира. А особенно ему не нравится транспорт. И каждый голубь всегда считает своим законным правом на этот самый транспорт нагадить при первой возможности. «Да о ком ты?» — возмутился я. «Кто тебя обидеть-то успел?» «Пррррр!» — возмутился пернатый. «Ведь его никто не обижал. Он сам может обидеться, а вот обидеть его не так-то просто». И словно в подтверждение его слов, откуда-то с неба рухнул здоровенный, но уродливый голубь. перья взъерошены, сам он грязный, в клюве зубы, а шея лысая. Мерзкий уродец, конечно, и очень злой, судя по его виду. Уродливый голубь сразу бросился в бой и попытался схватить Курлыка своими когтистыми лапами. Вот только он никак не ожидал встречного удара кулаком. Но не привыкли местные твари к тому, что у голубей могут быть мускулистые руки под крыльями. Теми же самыми руками Курлык ловко схватился за голову врага и буквально через секунду засунул ее ему же в задницу, после чего дал хорошего пинка для ускорения. «Пррррр!» — указал он на свернутый в узелок снаряд. А тот не растерялся и замахал крыльями прочь, даже в таком состоянии он не потерял возможности летать. «Пррррр! Пррррр!» «Да понял я, о чем ты!» — махнул на него рукой. «Голуби тут и правда довольно мощные. Если с Курлыком им справиться трудно, то вот остальные наши пернатые собратья могут даже пострадать от когтей и острых клювов этих тварей. Собственно, поэтому сейчас вокруг острова идут ожесточенные бои между моей регулярной пернатой армией и этими дикарями. И пусть от этих сражений лично для меня никакой пользы, но почему бы и нет? Армии надо тренироваться в разных условиях ведения боя. Но вот воздушных сражений у голубей в последнее время совсем мало. Плюс теперь мы можем испытать новейшие голубиные артефакты, посмотреть, как работает экипировка и оружие, созданное специально для пернатых. Очень интересный опыт. Плюс параллельно из монстров мы добываем ингредиенты для алхимика. Он очень просил собирать тушки, и мы не стали отказываться, так как его зелье приносит нам немало пользы. В общем, пусть дерутся, мне не жалко. Тем более, что Курлык тоже доволен. Он привык быть голубем самыми большими причиндалами на районе. А тут появились голуби покрупнее, и это нанесло мощнейший удар по его чувствительному самолюбию. Такого мой пернатый друг стерпеть не мог. И теперь для него это священная война. Хоть какая-то прибыль от происходящего все же есть, и я над этим усиленно работаю. Не все местные голуби обладают магическими способностями и подходят для разделки на ценные ингредиенты. Есть и обычные мясистые, мощные голуби, которых подавляющее большинство. Они злее, тупее, кидаются на все подряд и постоянно хотят жрать. Так что сражаться с ними не так уж и сложно. Их легко можно заманить в ловушку или на мины, а там уже быстро расправиться и начать собирать тушки. Так вот, такие голуби не годятся в качестве ингредиентов, тогда как все равно очень ценятся в этом городе. Здесь пернатые считаются самым настоящим бедствием, и потому гильдии готовы выплачивать вознаграждение за каждую тушку. У нас за неполный день набралось уже 4 полные комнаты голубиных трупов, и с каждым часом их становится только больше. Остается только конвертировать их в золото, но это мы сделаем чуть позже. «Ладно, воюйте пока», — кивнул пернатом и, поднявшись с лавки, отправился в отель. Там хорошенько пообедал, поразмышлял о своих дальнейших действиях и окончательно решил, что уже пора. А чего тянуть? План и правда хорош, так почему бы не претворить его в жизнь сегодня? Как минимум, мне скучно, и это уже хороший повод самому создать веселье вокруг себя. У меня есть целое войско воробьев, и по заверениям Виконта Иннокентия, все они рвутся в бой и постоянно просят занять их делом. Кто я такой, чтобы отказывать столь милым птичкам в удовольствии? В этом городе как минимум есть дворец императора. Говорят, что весь этот дворец чуть ли не сделан из золота, и богатств там столько, что некоторые мелкие аристократы теряют сознание от зависти, стоит им туда попасть. Драгоценные камни чуть ли не на полу лежат, а украшения россыпью разбросаны по всем столам и выступам стен. А еще в этом городе есть район аристократов. Правда, попасть туда практически невозможно. Чтобы мне зайти туда, придется пройти через 6 блокпостов, преодолеть продуманную артефактную защиту, пройти опрос в присутствии опытного менталиста и, разумеется, надеть на себя сдерживающие артефакты. Но основная защита настроена как раз против воробьев. Очень уж аристократы боятся пострадать от своего собственного оружия. Вот только когда нас останавливали подобные трудности? Поэтому я быстро закончил с обедом поднялся в свой королевский люкс и там дождался появления портала. «Чирик!» Первым в комнату влетел воробей с ирокезом на голове и сразу поздоровался со мной. То, что он поздоровался, мне сообщил Иннокентий, что вошел следом. «О, привет, Виконт!» — помахал ему рукой. «Добрый день, господин!» — слегка поклонился он. «В общем, это Роберт. Воробьи выбрали его своим королем». «Роберт?» — выпучил я глаза и посмотрел на этого мелкого, но бойкого засранца. «Воробей и Роберт, да еще и король!» — помотал я головой. «Дожили!» В моем мире было куда больше магии, но о такой бредятине я даже не задумывался. «Ладно, допустим. Ваше воробьиное величество, для вас есть особое задание. Но сперва хочу сообщить, что теперь вы будете в прямом подчинении у Курлыка. С этим проблем не будет?» «Чирик!» — утвердительно кивнул Роберт. «Хорошо. Задача вашей стаи проста. Вы должны проникнуть во дворец императора и в аристократический квартал, а затем вынести оттуда все, что даже только в теории может блестеть». Вкратце изложил самую суть задания. «Вам с Курлыком дается один день на обдумывание плана, и мне плевать, как вы его выполните. Можете хоть аристократов оттуда ворвать, если покажется, что они тоже могут блестеть. Делайте что угодно, но все драгоценности должны быть перенесены в мою сокровищницу, понятно?» «Чирик!» — обрадовался пернатый и сразу умчался прочь. «Да, думаю, это будет легендарный тандем. Голуби будут выступать в виде грубой силы, а эти засранцы залезут в любую щель и обязательно достанут оттуда все, что может представлять хоть какую-то ценность. У них чуйка на золото и драгоценности, так что поиски много времени не займут. А ведь это всего лишь экзамен, разминка перед настоящей операцией. Если они сдадут его успешно, я обучу их брать и другие вещи. Посмотрим, как персы смогут воевать, когда у них не останется ни одного блестящего патрона на позициях. И какое будет выражение лица у Ксерокса, когда он узнает об этом?» Глава 5. Вилли уже забыл, как выглядит мир вокруг. Утренние пробежки теперь проходят прямо внутри башни, ведь у него попросту нет времени на то, чтобы выйти наружу. Впрочем, в башне тоже бегать довольно удобно. Можно поскакать по лестнице или просто забраться на вершину и там нарезать круги. Как-никак, башня за последнее время значительно подросла и даже сейчас продолжает увеличиваться в размерах. Сейчас же Вилли с обреченным взглядом сидел и изучал очередной отчет от своих многочисленных подчиненных. Опять привезли новую партию опасных артефактов. Ее надо куда-то определить. А куда? Еще недавно Вилсон спрашивал у магов Земли, зачем они построили такой огромный подвал. А теперь он чуть ли не раз в неделю звонит им и просит этот самый подвал увеличить. Достроить еще пару ярусов, разделить их на изолированные комнаты с прочными стенами, повесить при входе в каждую комнату особенные таблички. Несколько учеников занимаются сортировкой полученных артефактов и постоянно появляются новые классификации, так что приходится распределять их по разным категориям. Вилли еще помнит, как ученики бились за эту должность, ведь им казалось, что рано или поздно поток новых поступлений иссякнет, и можно будет сидеть и плевать в потолок. А как же. Бедолаги спят часа по два в сутки. Это если повезет. Причем спят они в купели Лазаря, иначе попросту не выживут. И нет, нет недосыпа. Просто во время сортировки нередко попадаются крайне опасные и грязные артефакты, которые источают пагубную энергию. Она впитывается под кожу, накапливается и медленно убивает бедолаг изнутри. Но в купели Лазаря вся грязная энергия нейтрализуется и уходит в магическую воду. Поток поступлений был невероятен, но лишь до вчерашнего дня. Вилли взял новый отчет, пробежался по нему глазами и грязно выругался себе под нос. Ведь там было указано, что вот-вот должна прибыть новая, куда более крупная партия, чем раньше. «Откуда?» — возмущенно проговорил он. «Откуда они берут столько? Они там что, со всего мира их таскают? Или нашли захоронение, куда несколько королевств веками складывали весь этот хлам. А мы ведь и так одного бедолагу чуть не потеряли. И действительно, вчера вечером произошел неприятный случай. Подмастерье, который должен был выбрать очередной артефакт для исследований, неосторожно потянул на себя какой-то медальон, и его завалило горой других артефактов. Еле достали. А потом еще несколько часов откачивали. Ему пришлось дать выходной на лечение. А ведь вся работа распределена между учениками и расписана поминутно. И что теперь получается? Если подсчитать примерно, то каждому теперь придется работать по 25 часов в сутки. Как это осуществить? А никто не знает. И Булатова такие мелочи явно не волнуют. Ведь помимо отчетов на столе у Вилсона лежит целая стопка заказов. Надо изучать эту гору артефактов, совершенствовать старые чертежи, создавать новые артефакты, работающие по совершенно иным принципам. Но вместо этого Булатов подкидывает все больше и больше заказов. «Ну да, кто бы сомневался!» — выругался в сердцах Уилсон, взяв первый листок с заказом. «Конечно, сделать за один день 4000 артефактов легко. Мы ведь их тут печатаем!» Он вчитался в детали заказа, продолжая ругаться себе под нос. «Еще бы! Ведь эти 4000 артефактов только на первый взгляд могут показаться самыми обычными. Миниатюрный пространственный карман, который в народе называют кошельком. Все потому, что в этот артефакт можно положить только монеты, да и то всего 100 штук. Зато размеры компактные и довольно удобные, когда можно всегда с собой носить достаточно много денег. Вроде заначки на черный день, о которой никто и никогда не узнает. Создать 4000 подобных артефактов несложно, ведь у Уилсона всегда имеется богатый запас заготовок. Но не в этом случае. Ведь заказ этот, как и все прочие у Булатова, ненормальный, неправильный. И в техническом задании четко указано, что эти артефакты должны быть уменьшены и сделаны так, чтобы ими было удобно пользоваться даже воробью. «Какому еще воробью?» — задумался Уилсон. «Он там что, окончательно свихнулся? Вот вроде лекарь, а голову полечить себе никак не может». «Мастер!» — в комнату ворвался один из учеников Уилсона. «Мастер, беда! Чрезвычайное происшествие! Что делать?» «Ты скажи, что случилось, и тогда будем думать, что делать, идиот!» — выругался Вилли. «Пропал один из наших новых артефактов. Его случайно один из воробьев унес. Что делать?» нахмурился Вилли. «Но пока ничего страшного не произошло, так что ничего не делайте. Просто продолжайте работу. У нас артефактов много, так что...» Он вдруг замер и несколько секунд перебирал в голове, какие там разработки были в последнее время. «Погоди. А какой хоть артефакт пропал?» «Армада 2.0», — дрожащим голосом ответил ученик. «По-по-по». Вилли заторбанил пальцами по столу и снова задумался. «Если будут спрашивать, то у нас ничего не пропадало, понял?» «А если господин Булатов поинтересуется?» «Тогда придется признаться», — задумчиво проговорил Уилсон. «Но всю вину валите на воробья. Можешь даже сказать, что он забрал армаду с боем». Голуби и воробьи сработались практически сразу. Я бы даже сказал, что они скорее спелись и теперь понимают друг друга без слов. Все-таки одним делом заняты, просто теперь они дополняют друг друга. Голуби больше, потому не везде могут пролезть. Например, по карманам шариться им куда сложнее, ведь в итоге остается разорванный в клочья карман и нокаутированный владелец этого кармана. Тогда как воробей может туда залезть, выбрать только все самое ценное и улететь так, что этого никто даже не заметит. Разумеется, никто их не замечал. Пока тебя дубасит кулаками голубь, тебе как-то не до ощупывания карманов, по которым шарятся воробьи. И вот я сижу в своем новом здании, куда еще недавно доставили партию воробьев, и наблюдаю за работой конвейера. Воробьи по очереди высыпают из своих пространственных артефактов золотые монеты и сразу отправляются за новой добычей. А мои гвардейцы быстро сортируют полученные драгоценности и отправляют туго набитые мешки в портал. Работа налажена, и процесс идет без задержек. Все участники достаточно опытны и прекрасно сработались, потому действуют на самом деле как единый механизм. Кто-то может подумать, что такой поток воробьев обязательно заметят стражники и сразу заподозрят неладное. Начнут в двери стучаться, подкрепление вызовут или же сразу попытаются ворваться. Это вполне возможно, было бы. Просто сейчас весь город укрыт настолько густым туманом, что на улице не видно даже своей собственной вытянутой руки, не говоря уже о стаях воробьев. Так что люди в основном сидят по домам и не показывают даже носа за дверь. А мы занимаемся чем хотим, и никто нам не мешает. Как удобно все-таки, когда есть архимаг, погодник в твоем подчинении. Жизнь сразу становится куда комфортнее, когда ты сам можешь выбирать прогноз погоды на ближайший месяц. Правда, вот смотрю я на него и никак не свыкнусь с тем, насколько этот старик изменился. Когда мы только познакомились с ним, это был сгорбленный старичок, одетый в убогие рваные обноски. Постоянно брюзжал, бурчал, был недоволен всем вокруг, ничем не хотел заниматься. Выглядел он и правда совсем паршиво, за собой не следил, и ему это было не нужно. А сейчас что? Сидит передо мной, гордо расправив плечи. Одет в шикарный костюм, борода выглядит ухоженной, волосы собраны в короткий хвост, на шее толстая золотая цепь, а во рту сигара из булатовского безвредного табака. Также обратил внимание на его туфли. Даже не представляю, из чьей кожи их сделали, но все равно сразу становится понятно, что из кого-то очень дорогого. От меня, что ли, отрезает полоску тку, пока я сплю? С моей регенерацией можно и не заметить такого. Рядом на столике лежит барсетка, темные очки с золотой оправой. Старикашка явно не экономит на вещах, и ему это нравится. А еще ему нравится зарабатывать. Так что пока он накладывал туман, то все уши мне прожужжал на тему своих новых бизнес-идей. От меня требуется только вложиться деньгами, а остальное он провернет сам. Ну или Жору попросит помочь в свободное от работы время. Кстати, Фильк как раз напомнил мне об одной важной вещи. А я ведь совсем забыл про то, что мне сегодня нужно быть дома. Еще неделю назад меня об этом начал предупреждать Жора, но я все равно чуть не умудрился пропустить эту важную встречу. Сегодня в моем замке соберутся важные люди. Точнее, не совсем так. Соберутся люди, которые считают себя очень важными, но они могут помочь моему делу. Вот только если оставить их там надолго, они могут передраться между собой. Ну или разнесут там все, так как контролировать их сложно. Разумеется, если не применять силу. Но до встречи еще есть немного времени, так что я смог здесь немного задержаться. Посмотрел, сколько всего интересного притащили голуби, отметил, насколько быстро растет гора артефактов. Да, оказалось, что воробьи и сами знают примерную стоимость предметов, и потому помимо золота хватают артефакты. Их в пространственный кошелек не положить, поэтому воробьям приходится носить такие предметы в лапках. Но даже это не останавливает пернатых засранцев. Как можно пролететь мимо вещицы стоимостью в несколько сотен золотых монет? Еще часа два я наблюдал за своим стремительным обогащением, искренне сочувствовал гвардейцам, что сбивались с ног, но все равно изо всех сил пытались успеть погрузить трофеи в мешки. А после сам вместе с мешком отправился в один из порталов. Там быстро сбегал в душ, переоделся, привел себя в порядок и пошел в специальный зал для крупных приемов. Сейчас в этом зале был установлен огромный стол, и чтобы гости не разбежались, им принесли много вкусных напитков. Еду пока рано подавать, для этого нужно дождаться определенного момента. Я уселся во главе стола и дождался, когда стихнут возмущенные голоса. Да уж, откуда их только набрали? Будто в цирк какой-то попал. Но имеем то, что имеем. Вариантов других нет, и придется работать с этим. «Добро пожаловать в мой замок», — поприветствовал их, и голоса, наконец, окончательно стихли. «Я рад, что вы ответили на приглашение и пришли сюда». Один из гостей поднял руку и терпеливо дождался моего кивка. «А когда нас отпустят?» — уточнил он. А я посмотрел на одного из своих помощников. Точнее, это помощники Жоры, Но раз уж Жора мой подданный, значит, они и мои помощники. Думаю, это вполне логично». «Да, не все хотели приходить, господин», — шепнул он так, чтобы услышал только я. «Но это Виктор Викторович Агадаров. У него 15 миллионов подписчиков. Он нам нужен, господин». «Хорошо», — кивнул ему и снова посмотрел на собравшихся. «Скоро всех вас отпустят, но сперва мы должны обсудить кое-что. Я позвал вас всех, так как вы являетесь наиболее популярными блогерами империи». «Блогерами?» — поправил меня кто-то из сидящих рядом. «Да-да, я так и сказал», — махнул на него рукой. «Так вот, в чем суть? Всего вас здесь около 2500 человек, и каждому из вас я предлагаю заключить контракт с моим родом на 1 год». Взмахнул рукой, и в зал сразу стали заносить стеллажи с нашей тушенкой. «Вы должны будете рекламировать мою тушенку каждый день. И вам не придется обманывать своих зрителей. Это действительно лучшие консервы. Если не верите, то легко можете сами проверить». Кивнул своим людям, и те стали раскладывать банки перед каждым гостем. Положили ложки, вилки, открыли банки, даже тарелки и салфетки выдали. «А если я на слово верю, можно не пробовать?» Поднял руку кто-то из них. «Но ведь всегда лучше убедиться на собственном опыте», — улыбнулся я. «Попробуйте, попробуйте, не спешите, у нас есть время». Слегка усилил свою ауру, и у них сразу проснулся аппетит. Нет, никаких заклинаний я для этого не использовал, просто мои слова вдруг стали куда убедительнее. Подождал, когда все успеют откусить хотя бы по одному кусочку. Правда, многие уже вылизывали банки, ведь там действительно все очень вкусно. У нас любые консервы обладают исключительными вкусовыми качествами, но есть некоторые сорта магического мяса, от которых даже за уши не оттянуть, стоит только положить ложку в рот. «Повторюсь, контракт на 1 год», — заключил я. «Как видите, тушенка и правда замечательная, и, само собой, заставить вас работать я не могу». «Точнее, не хочу, но пусть думают, что у них есть право выбора». «Вы пока можете спокойно доедать, а я буду ждать вас вон за той дверью. Заходите по одному, а о цене с каждым лично договоримся. Будете делать видео, скидывать отчет по просмотрам и получать деньги, но помимо этого...» Усмехнулся и дождался, когда все обратят на меня внимание. «Помимо денег, каждый, кто согласится, получит полное оздоровление». «Опять этот бред!» — рассмеялся пухлый блогер. «Не зря я в своих видео уже не раз говорил, что Булатов переоценивает свои возможности». «Ты правда так думаешь?» — удивился я и посмотрел на паренька в инвалидной коляске. Он уже закончил с поеданием тушенки и теперь сидел, думал о чем-то своем. «Ты как, согласен на контракт?» — уточнил у него, а тот лишь пожал плечами. «Ну а почему бы и нет? Даже со скидкой можно. Тушенка правда вкусная». «И это правильный выбор», — подошел к нему и положил руку на плечо, после чего зал озарила яркая зеленая вспышка. Этот бедолага был прикован к креслу уже долгое время, а все из-за запущенной формы целой пачки заболеваний. В детстве за его питанием никто не следил. Плюс ему и без этого не повезло со здоровьем. Там целый букет, начиная с рахита и заканчивая последствиями ревматоидного артрита. «Это Вадим. У него 500 тысяч подписчиков», — пока я занимался лечением, сообщил мне помощник. «Кстати, блог на тему питания». «Хорошо», — пожал я плечами, и по залу эхом прокатился громкий хруст. Не потому, что я так сильно плечами пожал. Просто кости парня прямо сейчас рассыпались в крошку, суставы видоизменялись, и постепенно опорно-двигательный аппарат принимал правильную форму. Заново скелет ему собрал, а затем и мышцы тоже в тонус привел, чтобы результат было видно сразу. «Ха-ха!» — захрипел на весь зал бедолага, но я отключил ему голосовые связки. Можно было обезболить, но в данном случае такое не сильно поможет. Да и хорошо зафиксированный пациент все равно в наркозе не нуждается. «Ну все», — отряхнул я руки, когда спустя минут 10 пациент стих и растекся по инвалидному креслу. «Встань и иди!» «Я?» — удивленно замотал головой Вадим. Он увидел свои руки, которые стали длиннее, а суставы пальцев перестали выглядеть как мячики. «Что?» «Да ничего. Тушенку рекламирую в течение года, и все. Похлопал его по плечу и пошел в процедурный кабинет дожидаться следующего пациента. И почему-то мне кажется, что сегодня придется принять все 2500 человек. Очень уж редко встречаются абсолютно здоровые люди. У каждого есть хотя бы незначительные проблемы. Но как можно проблемы со здоровьем назвать незначительными? Тоже плоскостопие, казалось бы, полная ерунда. Но ведь это боль при каждом шаге. Просто человек привыкает к этой боли и со временем не обращает на нее внимания. А ведь все это изначально придумал Жора. Он лучше разбирается во всех этих социальных сетях, да и в рекламе, если честно, тоже. Во всем, что касается бизнеса, он разбирается лучше меня, не буду лукавить. Я все-таки лекарь, мое дело людей лечить. Так вот, Жора предложил мне собрать ведущих блогеров страны сразу после того, как я поручил ему увеличить продажи консервов. У нас их много, армия не потребляет и половины от производимой продукции. А ведь маги Земли уже построили помещения для расширения производства. И теперь они простаивают в ожидании своего часа. Если реклама будет работать как надо, запуск новых линий займет всего пару дней. Этот сегмент развивается в моем графстве с самого начала, и в тушенке мы знаем толк, так что смело могу заявить, что мы сможем покрыть потребности всей империи. И нет больше смысла экономить на развитии. Графству деньги нужны, а то рано или поздно враги закончатся, а с ними поток трофеев прекратится. Надо быть готовым к таким печальным последствиям, и лучше сделать это заранее. Рыбная промышленность у нас тоже на высоте. Да, я обещал Черепанову не торговать его рыбой, но ведь никто и не собирается это обещание нарушать. Торговать будем своей, которую мы завезли из другого мира и вместе с химерологом значительно изменили. Кормят эту рыбу тем, что вырастили друиды, и, как следствие, она получается насыщенной полезной энергией. Да и скот тоже питается правильно, поэтому у наших консервов не только изысканный вкус, но и наесться ими можно значительно быстрее. Идеальный энергетический состав, все необходимые минералы и витамины. Тушенкой можно детей кормить, и они только спасибо за это скажут. Эх, задумался об этом, и самому есть захотелось. Но мне еще блогеров этих лечить. Ладно, зато скоро мы выйдем на новый уровень, и в империи останется только наша тушенка. Вот тогда доходы станут совсем другими, и мы сможем продолжить развитие графства. Да, сейчас тоже доходы не маленькие, но на фоне перспектив это лишь незначительная мелочь. Все-таки на задуманные мною проекты нужны миллиарды. На каждый из них, ведь я придумываю их каждый день. Евгений Сердитов пребывал в паршивом настроении и вот уже 2 часа недовольно хмурился, сидя в своем любимом кресле. Просто почему-то вдруг вспомнилась история, приключившаяся с его старым другом, графом Курчатовым. И теперь Евгений сожалел, что не смог оценить реальную угрозу. Не предугадал, что очередное баловство его друга может закончиться настолько печально. Они были союзниками, пусть и находились в тысячах километров друг от друга. Но даже так постоянно поддерживали контакт и периодически наведывались друг к другу в гости. С другой стороны, а кто мог угадать, что новый глава умирающего рода сможет одолеть Курчатова? Никто ведь не видел в нем опасности. А теперь видят, причем все. Фамилия Булатова упоминается на любом аристократическом приеме. Кто-то распускает о нем грязные сплетни, а кто-то, наоборот, не затыкаясь, перечисляет выдуманные подвиги графа. Единственное, что радует Сердитова, так это дело его рода. Сердитовы всегда были магнатами пищевого рынка. Они занимались фермерством, выращивали скот, производили полуфабрикаты и готовые продукты. И дела всегда шли прекрасно, ведь люди без еды не смогут жить даже во время самого страшного кризиса. Можно не переживать насчет ситуации в мире. Покупатели все равно найдутся. «Господин, вы только не сердитесь!» В комнату зашел первый помощник герцога. «Просто у меня новости. Булатов решил зайти в ваш бизнес». Мужчина поперхнулся коньяком, некоторое время кашлял, а после не смог разогнуться в приступе дикого хохота. «Ха! Ну, удачи этому дебилу! Думает, что тут все так легко? Ага, как же! Пусть пробует. Я буду только рад, ведь у него все равно ничего не выйдет. Нужны годы, десятилетия на то, чтобы заработать репутацию